Глава вторая. Они шли по улицам фантомного города. Ей было все равно, куда идти, а Эригор шел с ней просто потому, что не мог оставить ее одну. Иола рассказывала ему все, что знала о смежной зоне, об исследованиях в лаборатории, обо всем, что знала сама или читала из истории МВК. А потом снова и снова о Дюмане и о том, что ей надо во что бы то ни стало его найти, особенно теперь, когда из сообщения Бранборта понятно, что дальше будет только хуже. Ее речь была сбивчива, она сама толком не понимала логику своих высказываний, куда и зачем идет, но она не могла оставаться на месте, ей надо было что-то делать. Она как будто каждой клеточкой кожи чувствовала это влияние межпространственной энтропии, о котором говорил доктор Бранборт, и она пыталась сопротивляться. Как? Ах, если бы знать, как? Да хотя бы вот так, просто идя, куда глаза глядят, не останавливаясь. Улицы городские сменились пригородом. Иола и Эригор вышли на шоссе. Фантомы попадались навстречу все реже, стало смеркаться. Проходя мимо одного деревянного дома с резным забором, Иола заметила у калитки странную девушку, которая, глядя в пространство, несколько раз произнесла одну и ту же фразу. «Здесь должна быть река. Я хочу, чтобы дом был у реки». Светлые волосы развивались на ветру. У ног девушки крутились две кошки. Черная с белыми метками на лапах и буро-рыжая, тигровая. Иола прошла мимо, но подумала, что эта девушка чем-то отличается от фантомов. Чем? Но эта мысль не застряла в голове, а лишь слегка коснулась воспаленного сознания. Когда дома кончились и вокруг шоссе потянулись поля, Эригор остановил свою спутницу. «Хватит. Надо возвращаться». «Возвращайся. Я пойду дальше». «Куда?» Иола не знала. Она только чувствовала, что не может просто так валяться на кровати, принимать доброту и заботу Эригора, праздно шляться по его миру, когда вообще всем мирам угрожает опасность. «Куда?» — повторил Эригор. «Нам некуда идти, мы можем только возвращаться. Постоянно возвращаться к тому, в чем есть хоть какая-то надежность». «Надежность?» «Иллюзия надежности!» Иола вдруг разозлилась, смирение судьбой показалось ей трусостью. «Куда?» «Куда, спрашиваешь, я пойду?» «К горизонту». «Ты сошла с ума. Лучше умереть, пытаясь что-то сделать, чем ждать смерти, прячась за фантомный комфорт». «Да при чем тут комфорт?» «Да, комфорт ни при чем. Я не то говорю, прости, но возвращайся. Я не могу». Она рванулась вперед и почти побежала. Эригор легко догнал и снова остановил ее. «Это самоубийство». «Пусть». «Ты ничего толком не знаешь про эту смежную зону. Ты рвешься за горизонт, надеясь там встретить своего визитера, но он может быть совсем не там. Этот твой, Бранборт, четко сказал, хаос и смерть. За горизонтом ничего, понимаешь? Ничего. Место встречи не пересекающихся миров». Это он хотел, а получил ничего. Не надо принимать желаемое за действительность. Я должна туда попасть. Слышишь? Должна. Иола понимала всю правоту слов Эригора и все же не могла с ним согласиться. По шоссе довольно редко, но все же проезжали машины. Одна остановилась совсем рядом. Водитель-фантом вышел и пробежал за растущие неподалеку кусты, видимо, справить нужду. «За горизонт так за горизонт!» — неожиданно резко согласился Эригор, только не пешком, и он потащил Иолу к машине, оказавшейся на время без хозяина. Съежившись на сиденье автомобиля, Иола решила, что ее провели, что он сейчас развернется и повезет ее обратно, что это согласие — хитрый маневр. Но Эригор, не прибавив ни слова к уже сказанному, рванул машину прочь от города. Это была не та дорога, по которой Иола ехала к границе в прошлый раз с Луром на мотоцикле, другая. Сначала шоссе прошло по берегу большого пересохшего озера, теперь похожего на котлован или старый заброшенный карьер, а затем мимо небольших городков или поселков. В одном жители митинговали с белыми флагами, в другом было пустынно, будто все уже спят. Лишь влюбленные парочки обжимались на каждом углу, будто в этой местности все любовные игры специально выносились для всеобщего обозрения. А потом по обеим сторонам шоссе началась безлюдная степь. «А где же горы?» — не выдержала Иола. «Думаешь, горизонт везде одинаков?» — отрезал Эригор. «То горы, то море, то еще хрен знает что, и вообще...» Это на Земле. На Западе — Запад, на Востоке — Восток, а здесь... И раньше-то здесь было хрен знает где, хрен знает что. А уж теперь, когда этот кретин Бранбарт влез со своей зоной, он не кретин, он гений. Он хотел как лучше. Эула, сама того не желая, вдруг заплакала. Точнее, просто слезы давно уже сами собой катились и катились из ее глаз, но теперь она их заметила. Слишком часто в последнее время она плачет. А в той земной жизни она не позволяла себе такого. Но что вспоминать о той жизни? «Может, поедем домой?» — ласково спросил Оригор. «Утро вечера ядрёнее». Он даже пытался пошутить, а потом еще мягче, почти по-отечески добавил. «И твои куклы, они тебя заждались». Вспомнив о куклах на столе в ее комнате, Ола вдруг подумала, а может, в этом безумном мире все, что она может сделать, это вернуться к себе и соединить своих кукол обратно, вложив пальцы девочки в ладонь мальчика? Не отдалять по разным концам стола, чтобы прошла тоска, чтобы утихла ее собственная боль, а наоборот. Соединить их вопреки всему окружающему хаосу. И даже если Оригор придет к ней ночью и получит то, что заслужил, это ведь ничего не изменит. В безумном мире нет правил. Зона вышла из-под контроля, но маленькие трепишные куклы на ее столе — символы магии древних майя. Может быть, лишь через них еще и можно что-то сохранить. «Хорошо. Поедем домой», — сквозь слезы прошептала она, чувствуя, что все, что она сейчас хочет, — это прижаться к Оригору и долго плакать на его широкой груди, чтобы он говорил ей про ее кукол. «Как все-таки хорошо, что в этом безумном мире она не одна». «Ты прав. Поедем домой». Но машина почему-то не развернулась, а продолжала мчаться вперед. Подняв глаза на Оригора, Эула увидела, что тот, вцепившись в руль, сжав зубы, безуспешно пытается затормозить. «Что случилось? Тормоза?» «Хуже». «Хуже? Что?» «Поздно». «Что поздно? Это твой горизонт, он нас притягивает». «Ты не можешь развернуть машину?» У Эолы похолодело все внутри. К тому же она ощутила сильный приступ тошноты и головной боли, как тогда на мотоцикле Лура. «Открывай дверь и прыгай», — скомандовал Оригор. «Ты не можешь остановиться?» «Ты что, не видишь? Я пытаюсь. Прыгай, пока не поздно». «А ты?» Впереди была только степь и лента шоссе, такая ровная, будто ее прочертили по линейке. Причем полотно дороги не сужалось в точку, уходя вдаль, а до конца, до самого горизонта, который здесь был четкой линией, как на море, до упора. Вопреки всем законам перспективы, оно оставалось геометрически ровным, из двух параллельных прямых по краям. Все сильнее бил озноб, и голову сдавило, как горячим обручем. Лицо Оригора стало багровым, на висках вздулись вены. «Прыгай, чтоб тебя!» Он бросил руль, одной рукой открыл дверь и толкнул Эолу. «Я за тобой, давай!» Скорость была не так уж велика, видно, Оригору все же удавалось как-то ее сдерживать, но Эола все же сильно ударилась и на какое-то время потеряла сознание. Очнувшись, она не увидела ни машины, ни хозяина этого мира, бывшего летчика Оригора. Дорога назад в ту сторону, откуда они приехали, была обычной дорогой. Шоссе в том направлении, куда исчез ее защитник вместе с машиной, закручивалось спиралью в огромную воронку. «Нет!» — закричала Эола, но не услышала своего голоса. Вместо звуков из горла вырывались скрипучие хрипы. Спираль автодороги вибрировала и туманилась, то обретая объем, то прикидываясь плоской, напоминая экранную заставку гигантского компьютера.